Глава 9. Сигнал «Гроза». За два дня до войны, 20 июня, Берия вызвал Судоплатова и Масленникова, заместителя наркома по войскам, и приказал обоим срочно вылететь в Минск. Командующий Западным особым военным округом сам вышел на наркома с вопросом, что еще можно сделать по линии диверсионной службы для всемирной поддержки Красной Армии. Лаврентий Павлович был рисковат. Порой в его голосе прорывались истеричные нотки. Нарком был растерян и подавлен. Сталин, вероятно, еще в первых числах июня, отступился от своей позиции, непременно договориться с Гитлером. Очень уж весомы были улики. Судоплатов сильно рисковал, выдавая инфу из будущего о плане Барбаросса, о плане ОСТ, ведь никаких подтверждений этим реальным замыслам не было. И он подавал недоказанную правду, как подливку к главному блюду, одновременно напрягая резидентов в Европе. Те, надо сказать, хорошо поработали. Им задали хорошо сформулированные вопросы. И Лицеист, Курт, Юна, Люци, Корсиканец, Тит, Алмаз, Кармен, Эрнст нашли очень интересные ответы. О том, как Берлин будет переименован в Германия, и как побежденные в войне унтерменши, всякие там русские, киргизы и прочие, будут прогоняться по широким проспектам столицы Рейха. О том, что Аушвиц или Дахау всего лишь пробные испытательные площадки, чтобы, наработав опыт, отгрохать воистину гигантские лагеря смерти, в которых неполноценные народы станут уничтожаться десятками миллионов, освобождая жизненное пространство для немецких колонистов. О том, что на границах СССР скопились силы вдвое большие, чем те, что ожидали увидеть в советском генштабе и наркомате обороны. Молотов, правда, продолжал отстаивать прежние позиции. Медлительность наркома иностранных дел вошла в поговорку. Но к середине июня увял и он. 21 числа все немецкие суда покинули рижские и ленинградские порты, даже те, что были недогружены. Полночи в германском посольстве и консульствах жгли документы. Война приближалась неумолимо. От ее холодного, смердящего дыхания волосы поднимались на затылке. А уполномоченные верховного главнокомандующего направлялись в армию и на флот, чтобы передать устные приказы из Кремля. Никаких сверхсекретных бумаг и звонков. Полная тайна. Николай Кузнецов, и без того державший рабоче-крестьянский Красный флот в полной боеготовности, получил приказание. 18 июня ровно в полночь все подводные лодки должны покинуть базы Балтфлота и занять позиции у Киля, Данцига, Бремена, Мемеля, Пиллау, Кёнигсберга. Встать на боевое дежурство. И как только, если вдруг, начнется война, топить немецкие корабли. Еременко должен был на 22 июня привести в полную боевую готовность авиацию, танки, артиллерию. А красноармейцам предстояло провести ночь вне казарменных коек. Но лучше не выспаться живым, нежели погибнуть во сне. Летчикам было велено тайно перебазироваться на новые аэродромы, старую и ломаную технику оставив на старых площадках, чье местоположение давно было известно гитлеровцам. Буквально на ходу, то бишь на лету, летуны привыкали вылетать парами, ведущий плюс ведомый, а не втроем, как раньше. Хотя еще во время войны с белофинами звучали призывы перейти на звенья двойки, ибо тройки лишали самолеты маневренности. Тут было в точности как в поговорке «третий лишний». Тихонечко по ночам вывозились запасы с окружных складов, снаряды, патроны, горючее, подальше в тыл. Минировались мосты, их охрана усиливалась. И надо сказать, на это Еременко реагировал положительно. Профессионал все-таки. А вот просьбе Судоплатова о завозе свежей воды в восточный и пятый форты Брестской крепости командующий удивился. «Лучше будет перестраховаться», — объяснил Павел с виноватой улыбкой. Еременко пожал плечами и отдал приказ. Откуда ему было знать, что защитники Брестской крепости станут мучиться от жажды? О таком не расскажешь. Удалось лишь вывести из крепости семьи командиров да отвезти танки, что были расположены на самом берегу Западного Буга. Павел в эти дни чувствовал себя почти победителем. И лично, и подсказкой наркому через подставных лиц, ценой жизни всего одного командующего округом, удалось таки убедить верховного главнокомандующего, чтобы тот оставил надежды отсрочить войну. Теперь никто не проспит нападение, не выскочит на рассвете в одних подштанниках, чтобы посмотреть, как немцы бомбят аэродромы или танковые части. Ни один комиссар не заверещит: паникер, провокатор. Когда командиры станут по тревоге поднимать бойцов, летчиков, танкистов. Конечно, дуболомов сыщется немало, но с такими разговор должен быть кратчайшим. Расстрел на месте по закону военного времени. Казалось бы, дикость какая. Радоваться, что армия будет приведена в полную боевую готовность накануне войны. А как же иначе? А вот так. Судоплатов прекрасно помнил смутные, позорные, тошные дни того июня, когда самолеты сгорали на аэродромах, потому лишь, что Тимошенко не отдал приказа бить врага. Это сколько же красноармейцев будет спасено? Хотя, вполне вероятно, они все равно погибнут. Зато не в плену, не в печах крематориев, а в бою. До Минска Судоплатов с Масленниковым добрались на Дугласе. Проговорили с Еременко все вопросы по взаимодействию, а вечером Павлу приспичило слетать на базу «Олимп». Маленький тарахтящий Р-5 добрался до высоты, когда стемнело. Медведев приказал разжечь костры на посадочном поле. И Р-5 сел. Поле было тщательно выровнено, но самолет при посадке все равно умудрился сломать стойку левого колеса и чуть было не скапотировал, малость помяв крыло. Судоплатов выбрался, потирая грудь, больно сдавленную привязанными ремнями. «Не вздохнуть, не охнуть!» «Живы?» — выдохнул подбежавший Дмитрий. «Пока да», — философски заметил Павел. «Пилот, ты как?» «Все будет исправлено, товарищ майор», — дрожащим голосом ответил летчик. «Серьезное что?» «Стойка оторвалась, зараза!» «Или лопнула, плохо видно. Но я все починю». Судоплатов присел на корточки. Рядом пристроился один из бойцов, упорно занимавшихся в аэроклубе. «Если что, я помогу», — предложил он. «Летчик», — обрадовался пилот. «А то!» «Вы вот что», — решил Павел. «Разберите пока сломанное шасси, или как это у вас называется, а к ремонту завтра приступите с утра. Не на ощупь же вам работать. А костры? А светомаскировка? Увидит вас немец с высоты и возьмет на заметку. Все, занимайтесь. Митя, привет. Я вам подарков привез немного. Почту и гостинцы». «О-о-о!» — весело заорали разведчики-диверсанты. Поселили Судоплатова в одной из землянок, где он неплохо выспался. Встал рано, до войны оставалось ровно сутки. Красное солнце еще касалось горизонта, а пилот со своим добровольным помощником уже трудился, залечивая ногу самолету. Заботу Павла хватало, и о самолете он вспомнил лишь к обеду. Бледный пилот доложил, что шасси починено, но вот крыло может и не выдержать плоскость, особенно при посадке. Успокоив летуна, Судоплатов стал вызывать Минск, но тот долго не выходил на связь. А когда оба радиста переговорили-таки, в штабе пообещали выслать самолет в течение нескольких часов. Твердо пообещали. Когда стемнело, Павел понял, что не улетит ему с Олимпа. Ближе к полуночи выяснилось, что обещанный самолет вылетел-таки и пропал. «Вот что, ребята и девчата», — серьезно сказал Судоплатов. «Не смотрите на меня виноваты, это я сам сглупил. Не следовало так рисковать, но уж слишком хотелось письма доставить по адресу. Кто мне обещал их сбросить, так сказать, лично в руки? Самому захотелось спасибо услышать. Ну, вот я и с вами. Чему, если честно, рад? А то сидел бы сейчас в Москве и маялся, что да как. Может, ее все-таки не будет?» — тихо сказала Ася. «Войны?» — уточнил Павел. «Ага. Будет, Ася. Строго обязательно. Дмитрий, предлагаю сегодня поспать часиков до 2 ночи и выдвигаться к реке Рось. Если на газонах, то мы туда к утру доберемся. А что там? Мост. Железнодорожный мост. По сведениям, его должен захватить и удерживать один из отрядов Бранденбург-800. Не знаю, успеют ли наши регулярные части, а мы успеть должны. Мост надо взорвать. Диверсантов немецких истребить». «Взрывчатка есть», — поспешил Медведев. «Много. Тогда отбой, а то, чую, не скоро удастся выспаться по-человечески». Команду подъем сыграли темной ночью. Грузим и грузимся. Сборы были недолгими, и вот уже отдана команда по машинам. В путь двинулись 2 ГАЗ-3А. В кузове одного из них находилась зенитка, смонтированная еще Судоплатовым. А на второй поставили 12,7-мм крупногалиберный пулемет Дегтярева Шпагина. ДШК, превратив грузовик в техничку, так выражались в 90-х. С собой Павел взял ровно 10 бойцов, в том числе самого Медведева и его тень, Колю Королева. Разумеется, и Сапаров был зачислен, и Муха. Остальных судоплатов не знал. Новички из последнего пополнения. Но как раз эти выглядели самыми азартными. После утомительных учений на стадионе «Динамо» в школах ОСНАЗа, что размещались в Мытищах и Балашихе, добровольцы жаждали живого дела. Грузовики шли с включенными фарами. Лишь иногда дозорные стучали по кабине, и шоферы темнили, чтоб не засветиться перед Люфтваффе. Но самолет пролетал, и фары снова осторожно шарили по ухабистой дороге, выводя замысловатую кривую меж топких болот, глубоких оврагов, непролазных чащоб. Ночью по всему округу прогревались моторы истребителей и бомбардировщиков. Пехота дремала с оружием в руках, только что сапоги сняв. Артиллерия выводилась на позиции. Зенитчики, матерясь, отмывали в горячей воде смазку с боеприпасов. РККА готовилась встретить вермахт. Был 7 час, когда отряд выехал на дорогу к Гродно и оказался вблизи моста. «Автомашины загнать под деревья и замаскировать», — распорядился Павел. «Всем вооружиться, выдвигаемся». В оптический прицел были видны красноармейцы, охраняющие стратегический объект. Вопрос: красноармейцы ли это? «Товарищ командир», — выдохнул Королев, — «там люди». «Где?» «Вон». Метрах в 100 от выезда на мост, в прибрежных зарослях над Россию, лежали 6 красноармейцев. Тела еще не успели остыть. Заколоты. Угрюмо буркнул Дмитрий. Ножами. «Вижу», — кивнул Судоплатов. «Глушители у всех?» «Отлично. Снайперы работают первыми. Пулеметчик. Ты у нас с пулеметом?» «Заходишь левее, прикрываешь отход, чтобы ни один гад не ушел живым». «Не уйдет», — веско сказал Муха. «Я стреляю первым. Это и будет приказ на открытие огня. Начали». Тут в стане врага раздался хохот. И чей-то ясный жизнерадостный голос пообещал по-немецки фокус показать. Судоплатов укрылся за деревом. Весело насвистывая Хорста Весселя, к берегу вышел молодой немец. Советская форма сидела на нем мешковато. Не тот размерчик. Сбросив фуражку, он выудил из-за пазухи серую немецкую пилотку и, оскалившись, развернулся, чтобы посмешить комрадов. Павел шагнул из-за дерева, выстрелил навскидку. Хлопок выстрела, и диверсант, взмахнув руками, подломился в поясе. Рухнул на колени. Распростерся ниц. Тут же заговорили светки, винтовки СВТ. Чуть позже вступил пулемет, гасивший неприятеля короткими экономными очередями. Трое или четверо диверсантов залегли, отстреливаясь. Но затевать дуэли Судоплатову было некогда. Пара гранат сказала свое веское слово. Бойцы собрались, оглядываясь победителями, и выучили еще один урок от Павла. Тот прошелся, делая контрольные выстрелы. Шум боя стих, слышалось лишь взволнованное дыхание. А потом с запада донеслись раскаты. Приглушенный гром при чистом небе. Гроза... пробормотал Сапаров. «Гроза!» — усмехнулся Судоплатов. «Война началась!» Разведчики-диверсанты застыли, глядя на запад. Страшный огонь войны еще не добрался до них, не окружил, не обжег. Но очень скоро заполыхает вся огромная страна. Наглый, упорный, сильный и опасный враг истопчет их родную землю. Тевтонская орда пройдет, сея смерть и горе. В этот момент Павел испытал не злобу или отчаяние, а печаль. А с запада тем временем натянуло гулом. Звеньями и эскадрильями летели самолеты Люфтваффе. «Нас они не тронут», — усмехнулся Судоплатов, вглядываясь в небо. «Мост им самим нужен». Кривокрылые юнкерсы 87, которых советские пилоты обзовут лаптежниками за тяжелые обтекатели шасси, повернули к Волковску. С раздирающим воем пикируя, они бомбили мирный город. И скоро утреннее небо было измазано тягучими черными дымами, мрачно оттеняя силуэты водонапорной башни и высокие шпили костелов. «Минируем», — приказал Судоплатов, — «и уходим». Новенькие и тут показали класс. То и дело, посматривая на самолеты с черными крестами, они закладывали взрывчатку под опорные балки моста. К 8 часам управились. Прокинули провода, глянули на Павла. Тот кивнул. Сеня Виноградов крутанул ручку подрывной машинки, и 2 огненных столба раскололи воздух грохотом. Мост сильно вздрогнул и осел в воду, погнав мутную волну по мелкой реке. Павел усмехнулся. Война началась. С.С. Зубенко, курсант учебной батареи 75-го гаубичного артполка 27-й стрелковой дивизии. И вдруг от августовской твердыни до самой Ломжи вспыхнули ракеты. Густо-густо разрастался фейерверк вспышек. Но это уже были не всплохи ракет, а вспышки орудийных залпов. Сперва огонь, потом раздирающий грохот. Словно разряды в страшную грозу, а на небе ни единой тучки. Громыхало повсюду, смир отнеслась захлебывающимся воем снарядов. В колонне оживления что-то неведомое хлестнуло по движущимся. Конные упряжки перешли на рысь, и смешанный топот стал заглушать раскаты артиллерийских залпов. Мы не просто двигались, а мчались навстречу своей судьбе.